Глава 41. «Такие испытания не для его 75 лет», – подумал Джаспер Дилс. Поездка на поезде Балтимор-Огайо стала для него сущим кошмаром, состоящим из нескончаемого грохота, в котором он не мог спать, постоянных толчков и рывков, копоти и грязи. Даже вагон первого класса оказался полон разного сброда. Потные камевояжеры, напористые мамаши с хнычущими детьми, с виду приличные джентльмены, ищущие простачков, чтобы обыграть их в карты. Ужасно. Просто невыносимо. Но он все вытерпел. Разве не так? Он повиновался властному приказу, как только получил телеграмму. Сразу же купил билет и уложил саквояж, потому что боялся последствий в случае, если он этого не сделает. Поезд прибыл на вокзал, когда уже смеркалось. Дилс нанял экипаж и поехал в восточную часть города мимо цветущих деревьев, окутанных мягкими весенними сумерками. Боже, и угораздило же его сорваться из Вашингтона именно в тот момент, когда вот-вот поднимется занавес перед заключительным актом всей этой высокой драмы, и в Сенате начнется голосование по 11 статьям импичмента, выдвинутого республиканцами против президента Джонсона. Еще никому за всю историю республики не удалось наблюдать весь процесс свержения с трона действующего президента. И все же эта драма была далеко, а другая, если ее можно было так назвать, придвинулась вплотную и касалась непосредственно его жизни и источника существования. Всю дорогу через горную темноту Западной Виргинии Дилс пытался придумать какие-то другие причины столь срочного вызова, кроме той, которую он так боялся. Нежные ароматы весеннего Огайо плохо скрывали отвратительную вонь, разлитую в воздухе. Даже сюда, в тихий восточный район с невероятно крутыми улицами и старыми особняками, многие из которых уже начинали ветшать, доносились запахи реки, немецких пивоварен и скотобойни. Еще на станции, выйдя из вагона, Дилс едва не задохнулся от запаха свиней, которым, казалось, было пропитано все вокруг. Один европейский путешественник назвал Цинциннати чудовищным свинарником, окрестив его свинополисом. А вот старина Грели в своей статье в «Трибьюн» назвал его главным городом Запада, лишь подтвердив тем самым, что окончательно выжил из ума. Когда мистер Диккенс в 1842 году путешествовал по Америке, как он вообще мог найти здесь хоть что-то, стоящее внимания? Наемный экипаж медленно поднялся на вершину холма, повернул в полукруглый тупик и остановился. В конце тупика высился особняк в неоготическом стиле, неприступный как замок, на который он действительно был похож благодаря трем восьмиугольным башням со стороны реки. Грубая каменная кладка, потемневшая от времени, покрылась грязью и заросла плющом, теперь уже почти полностью высохшим. Большинство окон первого этажа оказалось забито досками, а в остальных цветные витражи были испещрены многочисленными мелкими трещинами. За ржавой железной изгородью, заросший сорняками двор, поднимался к утопленному в стену здания входу. Дилс рассмотрел там чью-то скрытую в тени фигуру. «Неужели тот же чертов смотритель, что и 25 лет назад?» – подумал Дилс, выбираясь из кареты с саквояжем в руках. Он расплатился с кучером, с хорошо скрываемым сожалением добавил щедрые часовые и пообещал: «Вернешься за мной через час, получишь вдвое больше». Такое расточительство было настоящим безумием, но Дилс приходил в ужас от мысли, что окажется здесь отрезанным от мира, без какого-либо средства передвижения. Вдали слышалось пение птиц, но рядом с готическим замком не было не только птиц, но даже мух. Дилс поневоле подумал, что попал в царство мертвых. «Хорошо, сэр», – ответил кучер. «А я-то и не знал, что в этих развалинах до сих пор кто-то живет». Экипаж покатил вниз по склону холма. Его боковые фонари становились все меньше, и их свет все бледнее, пока, наконец, Дилс не остался у ржавой изгороди совершенно один в сгущавшейся темноте. Потом он услышал, как кто-то идет по дорожке, шаркающей старческой походкой. Это действительно был тот же самый привратник, который все еще служил у обитательницы дома. Одет старик был кое-как, сильно сутулился, а угадать его возраст едва ли представлялось возможным, потому что он был альбиносом с красноватыми глазами и кожей почти такой же белой, как его волосы. Когда старик стал отпирать ворота, Дилс увидел его обломанные ногти. Прогнившие петли жалобно заскрипели. Красные глаза из-под замызганного картуза внимательно следили за гостем, пока тот распахивал калитку. Едва Дилс вошел во двор, как привратник снова запер ворота. На полпути к парадной двери, ступая по треснувшим плитам двора, сквозь которые пробивалась сорная трава, еще больше разрушая их, он внезапно остановился, услышав за спиной голос старика. «Она все знает». Он снова почувствовал себя слабым и беззащитным. Сердце бешено заколотилось. Единственное, что ему оставалось, это призвать на помощь все раздражение, которое накопилось в нем за время долгого, отвратительного путешествия. Только оно могло бы помочь ему выдержать то, что его ожидало. Ее комната находилась на самом верху, самой высокой из восьмиугольных башен. С трудом забравшись по скрипучей лестнице, Дилс медленно направился к дверному проему, выполненному в виде готического свода. Он задыхался и с каждой минутой чувствовал себя все более отвратительно. Но, по крайней мере, наверху был хоть какой-то воздух, пусть даже сырой и затхлый. Ступая по каменным плитам пола, он пошел к неподвижной фигуре, сидевшей в огромном резном кресле с высокой спинкой. Кресло было единственным предметом обстановки, кроме сломанной прялки, которая лежала на боку среди давным-давно сгнивших обрывков пряжи. В многочисленных чашках и блюдцах, расставленных прямо на полу, горели самодельные сальные свечи, отчасти разгоняя мрак и позволяя видеть ту, что сидела в кресле. За ее спиной из разбитых окон открывался внушительный вид на реку Огайо и холмистый синий берег Кентукки. По реке, словно лодки по мифическому Стиксу, медленно шли баржи, мерцая фонарями. «Стула для вас не найдется, мистер Дилс». По ее тону это можно было расценить как наказание. «Ничего страшного. Я приехал сразу, как только получил вашу телеграмму». «Что ж, я не удивлена. Не удивлена, что вы примчались спасать свое вознаграждение, добытое нечестным путем». Она протянула руку куда-то в сторону, и Дилс услышал, как звякнуло стекло, а потом что-то с грохотом упало. «Вы меня обманывали. Мой слуга иногда приносит местную газету. И вот что он обнаружил. Вы меня обманывали, мистер Дилс. Позвольте мне объяснить. Вы утверждали, что Элкана в Техасе, что он богатый и уважаемый фермер, выращивает хлопок. Я вам платила, доверяла вам долгие годы на основании таких же сведений. И вот ваша благодарность, все эти лживые письма». Чувствуя, как бешено колотится сердце, Дилс поставил на пол саквояж. «Можно взглянуть?» «Вы и так знаете, что там написано». Она протянула к нему руку с набухшими синими венами. Дилс взял у нее газету и на первой полосе среди главных новостей сразу увидел броский заголовок. «Жестокое убийство в Пенсильвании». Он быстро просмотрел заметку, пока не увидел имя Илканы Бента, что его ничуть не удивило. Дальше читать не стал и вернул газету дрожащей рукой. Женщина подержала ее пару секунд и отбросила в сторону. Разум пытался уверить Дилса, что не стоит бояться старого человека, но он все равно боялся. Отчасти страх вызывала сама комната и эти свечи в жирных лужицах расплавленного сала. Отчасти сама сидящая перед ним женщина. Весила она едва ли сотню фунтов и была так разрушена своим преклонным возрастом и теми непостижимыми чувствами, которые терзали ее больной разум все эти годы, что почти потеряла человеческий облик. Скорее она была похожа на восковую фигуру, какой-то мертвенно-бледный музейный экспонат, странным образом напоминающий ее привратника-альбиноса. На ее лице, волосах и руках лежал толстый слой белой пудры. И живыми в ней казались только ее старческие желтые глаза, которые сердито смотрели на гостя. Безжалостное время стерло ее брови, и голые надбровные дуги просвечивали сквозь почти прозрачную кожу, как будто череп стремился вырваться наружу. Волосы, поседевшие много лет назад, были выбелены пудрой, которая сыпалась с ее высокой прически после каждого резкого движения, как сейчас, когда она швырнула газету. Где-то на реке звякнул судовой колокол. Все попытки Дилса призвать на помощь его возмущение окончились неудачей. Эти желтые, не мигающие глаза, похожие на глаза ящерицы, постоянно напоминали ему о ее психическом состоянии. И хотя он знал, что многие в ее роду страдали нервными болезнями, эта осведомленность не делала ее менее опасной. Ему очень хотелось сбежать. «Мой сын совершил чудовищное убийство», — сказала она. «Почему?» «Я не знаю», — солгал Дилс. «Мне ничего не известно о его связи с жертвой. Возможно, это был случайный выбор». «Какой смысл пытаться объяснить ей эту странную вендетту против Мейнов и Хазардов? Дилс даже себе до сих пор не мог ее объяснить более-менее вразумительно». Он облизнул пересохшие губы. В отверстие между гнутыми свинцовыми перегородками, когда-то удерживающими витражные стекла окон, в комнату залетал легкий ветер, шевеля огоньки свечей. Где-то под полом слышалась крысиная возня. «Вы говорили мне, что Илкана в Техасе. Я регулярно получала ваши отчеты». «Мадам, я просто хотел оградить вас от болезненной правды». Сухие тонкие губы приоткрылись, обнажив желтые зубы. «Вы хотели оградить себя от потери вознаграждения». «Нет, не в этом дело». Он сдался. Эти безумные инквизиторские глаза видели его насквозь. «Да, вы правы». Она вздохнула и как будто стала еще меньше, сжавшись внутри тяжелого серебристо-серого платья. Пятна зеленоватой плесени виднелись на кружевной оборке подола, которая почти полностью скрошилась в труху. Низкий вырез открывал костлявые ключицы. «Наверное, это ваши первые честные слова за весь ваш визит», сказала она, приподняв одну безволосую бровь, и губы ее задрожали. «Вы жестоко обманывали меня, Дилс. А ведь условием вашего вознаграждения было как раз то, что вы будете присматривать за моим сыном с предельным вниманием». При этих словах в адвокате наконец-то проснулось раздражение. «Что я и делал, пока это стало невозможно из-за его...» Он едва не сказал «безумного», «странного поведения». «Но это было главным условием нашего соглашения». «Я был бы вам очень признателен, если бы вы говорили чуть менее враждебно», сварливо произнес он. «Из уважения к вам я сразу откликнулся на вашу телеграмму и...» «Не из уважения, а из страха», фыркнула она. «Или из идиотской надежды, что сможете как-то сохранить свои деньги». Ее желтые зубы обнажились, как у бешеной собаки, и Дилс предусмотрительно отступил на шаг назад. «Но теперь все кончено. В газете написано, что мой бедный мальчик убил какую-то несчастную женщину, но никто не знает, почему он это сделал и где скрывается, потому что он исчез уже много лет назад. И вы знали об этом». Дилс вдруг почувствовал облегчение, хотя страх по-прежнему не отпускал его. Наверное, нервы слишком долго были напряжены, чтобы выносить это и дальше. «Знал. И я понимаю ваш гнев». «Я любила его. Любила моего сына, моего бедного мальчика. Даже когда он был за сотни миль от меня, даже когда он стал взрослым, и я не представляла, как он выглядит, как звучит его голос». Она замолчала и вдруг провела ладонью перед лицом. Пальцев почти не было видно за покрытыми коркой грязи, золотыми и серебряными перстнями, почти сплошь с выпавшими камнями. Это было странное движение, словно ей мешала невидимая ему паутина, и она пыталась ее смахнуть. Впрочем, видимой паутины в комнате тоже хватало, ею были облеплены и сломанная прялка, и нижняя часть кресла. «Что ж», — сказала она уже не так враждебно, — «я рада, что правда наконец открылась». «Значит, мой сын вовсе не процветающий фермер из Техаса?» «Нет, и никогда им не был». «Тогда где он прячется, Дилс?» «Наконец-то у него появилась возможность причинить ей боль». «Не имею ни малейшего понятия», – отчеканил он. «И как давно вы видели его последний раз?» «Незадолго до конца войны. Он был с позором изгнан из армии Союза». Женщина откинулась на спинку кресла. «Дезертировал». «О боже, бедный мальчик, бедный мой ребенок!» Она снова поискала что-то рядом с креслом, шевеля паутину, цеплявшуюся за пальцы, и вытащила старую зеленую бутылку и красивый бокал из резного стекла с трещиной и таким толстым налетом грязи, что стекло казалось непрозрачным. Потом плеснула в бокал какую-то темную жидкость, возможно, портвейн или шерри, коричневую, как кофе. Дилс уловил запах прокисшего вина. Она отпила немного, не предлагая адвокату. Впрочем, он бы и не притронулся к этой омерзительной дряни. «Мне бы хотелось откланяться, мадам. Путешествие было тяжелым». Желтые глаза скользнули по его лицу куда-то в сторону. Темно-коричневая жидкость вытекла из уголка рта и поползла по подбородку, словно грязная река по снегу. «Вы не можете себе даже представить, как я переживала за него. как отчаянно хотела для него достойной жизни. Тем более, что началась его жизнь так ужасно. О чем она говорила? Ее взгляд вдруг почти жалобно впился в его лицо в неожиданной мольбе о понимании. «Вы же знаете о моей семье, мистер Дилс?» «Немного. В основном о ее репутации. В нашем роду все страдали психическими расстройствами. Это повторялось на протяжении многих поколений и распространилось очень широко. До самого Белого дома», – подумал Дилс. «Не обошел недуг и моего отца. После смерти моей матери, когда Хейвард Старквезер начал за мной ухаживать, отец стал ревновать. Я была его любимым ребенком. Потом Старквезер сделал предложение. Когда я сказала отцу, что хочу его принять, он впал в неописуемую ярость. Напивался каждый день. Он был очень силен физически». Дилс чувствовал себя так, словно заглядывает в отвершуюся могилу, где чьи-то спрятанные тайны гнили и разлагались многие десятилетия. Но как ни противоестественно это было, не мог отвести взгляд. Где-то громко завизжали крысы, а потом раздался чей-то рык, как будто вдруг появился хищник и кого-то прикусил. «Позвольте мне угадать остальное, мадам», — сказал он. «Брак был заключен по необходимости. Вы уже носили дитя Старквезера, позже получившего фамилию Бент от семьи фермеров, воспитавших его. Вы признались в своем положении отцу, и он вас избил». По ее лицу скользнула рассеянная улыбка. Правая рука безвольно легла на резной подлокотник кресла, грязный бокал выскользнул из пальцев, упал на пол и разбился. Старая женщина не обратила на это внимания. «Ах, и если бы все было так просто. В ту ночь, когда я сказала отцу, что хочу выйти замуж, он применил силу. Так что ваша дальнейшая хронология неверна». Дилс ничего не понял, но промолчал. «Потом я хотела избавиться от нерожденного ребенка. Но отец в бешенстве заявил, что убьет меня, если я это сделаю. Я так боялась его, что и пытаться не стала. Мы вместе, но вы должны понять, что это отец заставил меня. Пригласили Старквезера и убедили его, что отвечать должен он. Что это он виноват, если угодно. Думаю, он до самой смерти считал себя виноватым, бедняка». Дилс почувствовал, как по телу поползли мурашки. В отвершейся могиле забрезжил свет. «Вы хотите сказать, что обманули Хейварда Старквезера, мадам?» «Да». «И мой покойный клиент, покровитель Лилканы Бента и его официальный отец, не имел никакого отношения к этому мальчику?» «Хейвард думал, что он отец Лилканы. Мы убедили его в этом». «Но он им не был». «Нет». «Другими словами, все эти годы мой клиент был вынужден помогать и поддерживать». «Не вынужден, мистер Дилс. Как только мы убедили его, что Илкана – его ребенок, он помогал ему с радостью, как сделал бы любой отец». «Но кто же был настоящим отцом Бента, мадам?» Влажные безумные желтые глаза вспыхнули, отразив огоньки свечей, расставленных на полу башни. «Ну же, мистер Дилс!» Она хихикнула жутким кокетством. «Вы же знаете, я ведь сказала, что он применил силу». «Христос милостивый, отцом Илканы был...» «Мой отец, мистер Дилс, мой!» Посыпанный соломой каменный пол, казалось, накренился и закачался под ногами Джаспера Дилса. Весь рациональный фундамент его мира грозил рухнуть. «Прощайте», — сказал он, хватая свой саквояж и бросаясь к двери. «Прощайте, миссис Тодд». Дрожа от холода в глухом тупике, Дилс долго ждал возвращения наемного экипажа. Теперь он понимал и причину, и весь масштаб безумия Илканы Бента. Он уже не думал о вознаграждении. Он больше не хотел этих денег, как не хотел ничего знать ни об этой женщине, которую обманывал, ни о Бенте. Особенно о Бенте, куда бы того ни занесло. Наконец стало ясно многое из того, чего он прежде не мог понять. И неумеренная ненависть Бента к Мейнам и Хазардам, не отпускавшая его со времен кадетской юности, и жестокость убийства в Лихай Стейшн, Бент просто унаследовал зло. Его вдруг бросило в пот, когда он вспомнил, как распекал Бента в своем кабинете, как выгнал его. Если бы он только знал, что за человек на самом деле Бент и почему он такой, он бы никогда ничего подобного не сделал. Он бы, наверное, просто умер от страха. Карета так и не вернулась. Дилс поднял саквояж и потащился вниз по холму в сторону пансиона, где он заранее заказал телеграммой комнату. И там уже почти ночью он заплатил непомерные деньги за горячую ванну. Чувствуя себя грязным до мозга костей, он селся в ванну с куском домашнего мыла, желтого, как ее глаза, и начал с остервенением тереть свою морщинистую рябую кожу, думая о Илкане Бенте, его больном уме и дурной крови, отравленной еще до его рождения. Внезапно он замер, охваченный необъяснимой печалью. Да помилует Господь несчастного Бента, которого он наверняка больше никогда не увидит. Да помилует Господь того, на кого в следующий раз обрушится ярость Бента.